Глава 19. О ксилофонном человеке можно было сказать одно. Его внешность отодвигала на второй план земные грехи, вроде предательства и убийства. Примерно 7 футов роста, одетый в черную шинель, со слоновьим черепом на месте головы. Бивни, один наполовину обломан, второй торчит вперед, царапают небо. Пустые глазницы существа таращатся прямо на них. Соседние кости ввалились, будто готовы схлопнуться. Правда, сильнее всего потрясала пасть, широко открытая, бесконечная, усеянная сотнями черных и белых зубов, как больное пианино. «Похож на человека при нужном освещении», — заметил Джо. «Не при этом», — отозвалась Дейзи Мэй. «Да», — согласился Джо, — «не при этом». Существо приветственно подняло склизко-костяную конечность. Джо выдавил смешок, понимая, что до вопля всего полшага. «Что нам делать?» Дейзи Мэй посмотрела на свои пистолеты. «Посмотрим, чего он хочет. Я думаю, мы знаем, чего. Когда ты узнал, как умер, все должно было закончиться. Однако вот мы стоим тут. Чувак, тут все неправильно». «Вообще все». Она протянула второй пистолет Джо. Тот с сомнением посмотрел на него. «Эта штука сработает?» «Возможно, нет». «Тогда зачем ты мне ее даешь? Хочешь помериться с этой хренью силой своего разума?» Джо посмотрел на мрачную фигуру, ее черноту против почти девственного снега на земле. «Нет, не хочу». Они оба вышли через переднюю стену домика. Фокус силы разума, преодолевающего материю и структуру, к которому Джо уже привык. Палец отыскал спусковой крючок пистолета. Стеклянная колба сверкала в лунном свете, внутри плескалась зеленая жидкость. Дейзи Мэй подняла руку, Джо не мог сказать, приветствуя или сдаваясь. Снег шел, добавляя себя к дюймам, уже лежащим на земле. Тишина была траурной. Абсолютный и обволакивающий. Джо попытался заглянуть к ксилофонному человеку в глаза. Потом понял, что рискует превратить свой разум в кашу. Существо открыло пасть, засверкали зубы, и пасть стала вечностью. «Вы знаете, зачем я здесь?» Не вопрос и не заявление. Голос грубый, будто слова скрежещут по стеклу. Джо заметил, что у Дейзи Мэй дрожит рука, потом осознал, что у него тоже. «Я не нарушаю правил походя», — сказала девушка, сделанной бравадой. «Да и правило было дурацкое». «Оно существует дольше, чем ты и я», — ответило существо. «И будет существовать, когда нас давно не станет». «У него голос, как кристаллы в пещере», — подумал Джо. «Если все кристаллы больны раком». «Так что, ты мой судья, присяжный и расстрельный взвод?» — спросила Дейзи Мэй. «Терпеть не могу ссылаться на друзей в высших сферах, но ты знаешь, они у меня есть». «Этой штуке плевать на друзей», — подумал Джо. «И она определенно не боится высших сфер». «Я служу силе превыше всех твоих познаний», — ответил ксилофонный человек. «Да я не против. Просто пыталась завязать беседу, вот и все». Существо шагнуло вперед. «Говорить не о чем». «Что тебе нужно?» сказал Джо, пытаясь сообразить, как торговаться с таким созданием. «Ведь все и всегда сводится именно к этому, верно?» Ксилофонный человек рассмеялся. Звук отбеливателя, льющегося в открытую рану. «Это девушка и ее бессмертная душа». «Жадный говнюк», сказала Дейзи Мэй. «У нее не было выбора», — продолжил Джо. «Она спасла жизнь, а там, откуда я, это идет в зачет». Существо хихикнуло, и Джо почувствовал, что у него из носа пошла кровь. Он прижал к носу ладонь и увидел черное вместо красного. Дейзи Мэй подняла свой пистолет. Джо последовал ее примеру. «Они вам не помогут», — заметил ксилофонный человек. «Не вижу, чем они нам помешают», — произнес Джо, «если уж ты решил не прислушиваться к доводам». Сзади завелся автомобильный мотор. Джо и Дейзи Мэй на долю мгновения оглянулись и увидели Райана, который забирался в греющийся рейндж-ровер Пита. Они обернулись к ксилофонному человеку и выстрелили. Пистолет куснул руку Джо. В реальном мире, совсем не так, как в чреве жижи, где он впервые слышал выстрел, звук оглушал. Джо завороженно смотрел, как их пули устремились к этому существу. Они взорвались, как и прежде, выбросили зеленые отростки, потянулись, обматываясь вокруг бестии, покрывая ее запекшимся зеленым коконом, заволакивая с ног до головы. «Надо же, какой страшный дядька!» – пробормотала Дейзи Мэй. «А теперь двигаем!» «Быть не может, чтобы все вышло так просто», – подумал Джо, следуя за Дейзи Мэй, которая бежала к рейндж-роверу. «Быть не может!» Машина двинулась задним ходом сквозь метель, и пара прыгнула, пройдя сквозь нее и приземлившись на заднее сиденье. Они посмотрели в заднее стекло, когда послышался свистящий звук, будто ветер выл на пустом кладбище. Зеленые путы затвердели, поблекли, потом рассыпались в ничто. Ксилофонный человек стоял целый и невозмутимый. «Почему он там стоит?» – спросил Джо. «Почему он нас не преследует?» «Эта штука – гребаная судьба», – ответила Дейзи Мэй. «А от судьбы не убежишь, как ни старайся, как ни бегай. В конце концов, она все равно догонит».